Глава 19. Неожиданные известия. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Мия. В кабинет ректора шли мы довольно долго. Все потому, что он располагался на верхней платформе учебного корпуса. И что неудивительно, окна его кабинета, этакой квадратной каменной коробки, выходили прямо в сторону башен дома Эдани. А заодно отсюда и комната Леоры была видна довольно отчетливо. Совпадение? Не думаю. Я опустила взгляд на шпили башенок пониже, высотой чуть выше Академии и Арены. Иными словами, рассматривала город с нового ракурса, примостившись у ограды учебного заведения. Красота, нечего сказать. Однако с бескрайними морскими просторами не сравнится уж точно. С этим божественным видом ничто не сравнится. Свежий ветерок путал мои распущенные волосы, которые я с утра не успела заплести. Но все мои мысли занимали иные вопросы. Вот бы узнать, что же там на другом берегу? Что собой представляет та мифическая Механария? Вот бы... «Мия, ты никуда не спешишь», — поторопил меня Вильфрид. «Да уж... Сколько мне лет, а я все туда же. Иду!» Обернулась к Рону, неотступно следующему за мной, улыбнулась ему непроизвольно и кивнула в сторону приоткрытой двери в кабинет. Попросила таким образом следовать за мной. Что-что, а оставаться наедине с этим властным и хитрым стариканом не было абсолютно никакого желания. «И снова голем ходит за тобой по пятам», — проворчал ректор, располагаясь, как ни странно, в гостевом кресле с темно-коричневой шерстяной обивкой, стоящим рядом с такого же исполнения довольно скромненьким диваном. Простенько, но удобно. Я окинула изучающим взглядом кабинет ректора и его убранство. Грубо сбитый рабочий стол, стулья, диван, кресло, маленькие журнальные столики и множество воздушных и тоненьких золотистых тюлей, шторок, ламбрекенов на окнах. Бабушке бы здесь понравилось. Сделав знак рукой, Вильфрид предложил мне присесть. Отказываться не стала, не желая нарываться раньше времени. Однако уселась от него через одно сиденье. Мой сообразительный Рон занял место между нами, тем самым выступив в качестве моего защитника от поползновений Вильфрида. А в том, что они будут, я почему-то не сомневалась. «Может быть, все дело в моем утреннем дефиле и предупреждении бабушки? Или в желании меня убедить, войдя в мое личное пространство? Например, похлопыванием по плечу, как бы невзначай, или поглаживанием по спине? Но самыми наглыми случаями я считала попытки взять меня за руку. Частенько замечала за лисками подобные штучки и уже давно приобрела к ним иммунитет. Без этого, увы, никак. Вот чем больше я взрослела, тем чаще замечала за другими жителями Якату попытки втереться ко мне в доверие с целью получить какую-то выгоду. Будь то просто информация или же книги из библиотеки деда. Да, в этом смысле я была сущей эгоисткой, потому что знаний мне и самой было мало. И тем более не хотелось ими еще с кем-то делиться. Вот еще. Более того, это ведь не мои вещи, и я ими не распоряжалась, чем и аргументировала собственные отказы. А лиски все до единого обижались и переставали со мной общаться. «Итак, скажи-ка мне, о молчаливое создание», — начал свою мысль ректор. «Почему так рьяно, добиваясь поступления в академию и не абы куда, а на морской факультет, ты в первый же день занятий прогуливаешь?» «Я не успела позавтракать», — пробубнила смущенно ему в ответ. «Не жаловаться же Вильфриду на неинтересного преподавателя, который не ответил ни на один мой вопрос?» «То есть я правильно понимаю, домашний быт и удобный распорядок дня для тебя предпочтительнее учебы?» Этот хитрый старикан гнул свою линию с блеском заправского интригана. «Ведь я оглянуться не успела, как он подвел меня к мысли, к тому, что сидеть дома и заниматься бытовыми делами было бы куда интереснее, чем заниматься в академии. Меня не отпускает ощущение, будто вы все это нарочно подстроили. Что? Вилфрид оскорбленно сощурился, словно я поймала его на лжи. А вот это интересно. Так значит, вы проинструктировали преподавателя, вели мне отвечать на мои вопросы. Даже не знаю, как я пришла к такому выводу, однако же идея была простой и столь же гениальной. Вы решили отбить у меня желание учиться, чтобы я посмотрела в сторону иного занятия. Щеки ректора покрылись красными пятнами, сообщая о моей правоте без всяких слов. А я, увидев это, еще сильнее вскипела. Теперь-то уж точно даже не посмотрю в сторону вашего внука, будь он хоть последним лиском в Якату. И пускай ранее у нас с ним были дружеские отношения, то теперь... Я запнулась, яростно негодуя. На ум не приходила ни одна годная мысль, чтобы поугрожать ректору, который с легкостью мог выгнать меня с учебы. Теперь я не буду с ним даже разговаривать. Вот! Упрямо скрестила руки на груди и сделала вид, будто не боюсь его ответного гнева. На самом-то деле еще как боялась. Но мое внутреннее «я» подсказывало, что если меня выгонят, то, по крайней мере, мне не придется позориться на первом же занятии по практике для ловцов, потому что из-за Рона я не могла больше призывать големов. Ректор же после недолгого сверления взглядом вздохнул и пошел на попятную. Что ж, признаю, может быть, где-то и перегнул. Отвечать не стала, чувствуя опасную легкость. Это такое, от которой очень и очень страшно. Ведь до победы над Вилфридом Сторсо и его планами на мой счет еще ой как далеко. А теперь перейдем к иному вопросу. Хитрый ректор умело направил разговор в нужное ему русло. «Скажи мне, пожалуйста, милейшая, что это за записки с предложениями встреч, которыми буквально закидывали твой стол?» В подтверждение своих слов бабушкин ухажер достал из внутреннего кармана приталенного пиджака те самые свертки, комки и трубочки. В общем, любовные послания, если так вообще их можно назвать. Припомнила о том, что он Штольд говорила по поводу все отрицать. Не знаю. На меня это все неожиданно свалилось. И сама понять не могу. Вилфрид нахмурился. Сдается мне, ты просто таким образом пробуждаешь ревность в моем внуке. Да что вы говорите? Съехидничала я мысленно. Правда? А я и не знала. Правда, тут же опомнилась и резко ответила. «Категорическое нет!» Морщин на лбу ректора значительно прибавилось, а лицо ожесточилось. «То есть и покидать свою спальню сегодня ночью, равно как и запираться, ты не планируешь?» Показалось ли, но его голос звучал до ужаса неприятно, а еще этот скрытый намек. «Это не ваше дело!» — огрызнулась в ответ. «Так все-таки решила принять чье-то предложение?» Вилфрид вышел из себя и даже вскричал в конце фразы. «Нет, я не собираюсь принимать ничьих предложений, а вашего внука теперь буду обходить стороной, как и сказала ранее», ответила ему с нажимом, а после недолгого молчания добавила. «Прошу прощения за прогул. У вас все?» Старик, уязвленный моим резким ответом, сделал над собой невероятные усилия, чтобы не отвесить мне как минимум подзатыльник, как максимум оплеуху или внушительную затрещину. Ведь его кулаки то сжимались, то разжимались. А я была премного благодарна Рону за то, что он сейчас, получается, охранял меня от гнева ректора. Еще несколько мгновений прошло, прежде чем тот все-таки буркнул недовольно. «Да, можешь идти». Фуф, пронесло. Тотчас подскочила с дивана и устремилась на выход из кабинета, чтобы поскорее покинуть досаждающую личность. Правда, уже возле двери решила напомнить. Я надеюсь, преподаватели больше не будут игнорировать мои вопросы, а станут преподавать так же, как и предыдущим потоком. Не знаю, о чем ты. Вильфрид Сторсо фон Дорбен скрестил руки на груди и одним своим красноречивым взглядом дал понять: война еще не окончена. А я лишь ухмыльнулась и поздравила себя с маленькой победой в сражении. Ведь как-никак, а за прогул меня отчислять не стали и на морском факультете оставили. Взялась было за ручку, преисполненная энтузиазма, чтобы вернуться в класс, как вдруг услышала напутствующие слова этого несносного. «Ничего, дорогая Мия, ничего. Лео Фред за тобой присмотрит на морском факультете». «Что, простите?» — уточнила я, недоуменно обернувшись. «Я его перевел в твою группу». Ехидная улыбка сползла с моего лица, перетекая в обиженную мину. «Уф, достал! Как же он достал меня со своими планами на мой счет! Ведь даже моя маман действовала куда менее раздражающе, чем этот...» Вышла из комнаты и отвечать не стала. Более того, даже дверью не хлопнула, хоть и хотелось, потому что Рон замыкал. А он, видимо, помимо моральных принципов, имел еще и хорошие манеры. «Идем!» — позвала своего голема после небольшого вздоха. «Буду и дальше отвоевывать свою независимость, мечту, идеалы!» «Труке!» — проронил негромко мой фамильяр. А я встала, как вкопанная. «Так он умеет говорить!»